Глава 6. Алена. 2 недели прошло со знакомства Майки и Севы, но мы так и не сдвинулись с мертвой точки. И хотя Сева вел активную переписку с Майей и даже приглашал ее на свидание, но свадьбу отменить не торопился. Время летело неумолимо, и родители полным ходом готовились к свадьбе, понимая, что сама я ничего делать не буду. Мама настояла на том, чтобы поехать в свадебный салон за платьем, и что бы я ни говорила, отец пообещал закрыть мой счет и перестать меня содержать. Мне нечем было крыть, ведь ни у меня, ни у Майки накоплений уже не осталось, поэтому его угроза была действенной. Без его карты нам элементарно нечего было бы есть. И вот я уже стояла в самом дорогом свадебном салоне города перед высоким зеркалом, примеряя платье за платьем. И это была отнюдь не моя инициатива. Я могла остановиться на первом и прекратить это испытание, а вот маме сложно было угодить. Глядя на себя в зеркало, я вдруг осознала, что это конец. Совсем забыла о том, что у меня был гениальный план. Казалось, что я словно в будущее свое заглянула и увидела самый несчастный день в моей жизни. «Вот это мне нравится. Покрутись, Алена», потребовала мама, когда я стояла на небольшом возвышении перед ней в платье формы колокольчик, не очень пышном, но и не приталенном. Оно было красивым, конечно, но чем больше затягивалась эта пытка, тем сильнее мне хотелось сбежать. Я вообще не могла понять, как докатилась до такой жизни. Когда это родители решили, что я являюсь их собственностью и заявили на меня свои права? И за что меня, живого человека, как какой-то товар, собирались выгодно продать? Голова кругом шла от подобных мыслей, а на глаза накатывали слезы. «Давайте подберем сюда другую фату, а еще перчатки и туфли мне покажите», – потребовала мама и поднялась с диванчика, где она все это время попивала кофе. Она пошла сама выбирать то, что считала подходящим. Я смотрела на то, как все суетятся, и не заметила, как упустила первую слезу. Это были слезы обиды и несправедливости. Так хотелось вырваться из заточения, что, улучив момент, когда на меня никто не смотрел, я просто сорвалась с места и помчалась на выход, наплевав на все на свете. Не останавливаясь ни на секунду, я прыгнула в свою тачку и сразу же рванула вперед. Не хватало еще дождаться, когда меня кинутся и устроят погоню. Чтобы хоть как-то убедить себя, что я все правильно делала, набрала Майку. «Ну что там, как платье?» Тут же отозвалась подруга будничным тоном, словно я эти платья каждый день выбирала. «Майка, я так больше не могу», – простонала я дрогнувшим голосом. «Эй, ты чего, совсем расклеилась?» – успокаивающе пробормотала она. «Я не знаю, скажи, я ведь права? Это же мой выбор, выходить за него замуж или нет». «Конечно, твой, даже не думай. Езжай домой, я тебя жду». Я сбросила вызов и попыталась собрать волю в кулак и не плакать. Стоило мне только завершить разговор, как на экране телефона высветился номер папы. Я несколько раз сбрасывала звонок, не желая слушать его жестокие слова, но позже решилась все ему высказать, просто поставить перед фактом, что не буду этого делать. Вот только вместо того, чтобы хоть слово сказать самой, пришлось выслушать, как на меня обрушилась такая волна брани, что я не сдержалась и начала снова плакать. Сперва тихо, пока еще отец оставался на связи, а после завершения вызова меня накрыла настоящая истерика. «Тебе придется выйти за Шилова-младшего, и я больше не желаю слушать твоих возражений. Надоели эти твои закидоны. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я только что заблокировал все твои карты», — гремел голос отца на весь салон автомобиля. Он отключился. А я зарыдала еще сильнее, окинув взглядом свое ненавистное свадебное платье. Я ехала за рулем, заливаясь слезами, и даже не задумывалась о том, что могу проморгать какой-то знак. Истерика не стихала, а лишь набирала обороты. «Почему? За что? Я не хочу, не буду, я не смогу с ним. Я даже представить не могу, как с этим человеком стоять рядом, не то чтобы в постель с ним лечь», — кричали мои мысли, накручивая меня еще сильнее. Я свернула на следующем перекрестке, хотя понятия не имела, куда вообще направлялась. Слезы застилали глаза, я как будто бы ехала в проливной дождь, но дворники ничем не могли мне помочь. Поняла, что натворила, только почувствовав ощутимый толчок и услышав звук удара. Видимо, не заметила мигающего светофора или вообще проехала на красный. Сосредоточившись, увидела, что въехала в бок какого-то навороченного джипа. Я смотрела, как из него вышел разъяренный матерящийся мужчина, но меня это мало трогало, просто хотелось посмеяться над тем, сколько еще судьба решила меня испытывать. «Ты дура, куда прешь? Права купила, а как ездить не узнала?» — рычал мужчина. А я прижала лоб к рулю и никак не могла найти в себе силы перестать лить слезы и выйти к нему. Вечность отсиживаться и прятаться не получится. Он что-то еще бурчал себе под нос, но уже не с той интонацией, видимо, все же заметил, в каком я состоянии. А мне от этого стало еще обидней, и я зарыдала в голос. «Вы чего? Не такая уж и большая проблема», — растерянно заговорил пострадавший. «Починим». «У меня огромная проблема», — попыталась произнести я, но получилось некрасиво. Митя. Только забрал свою крошку из автосалона. Наконец, после 2 лет каторжного труда, бизнес стал приносить прибыль. Можно было похвастать перед друзьями, что я тоже не пальцем деланный. Как раз спешил на встречу с Андреем и Рином в клуб «Арса». Все будут в сборе и смогут заценить мое приобретение. Распираемый от гордости, я аккуратно катил по городу, соблюдая все правила. Вот только меня это не спасло. Стоило проехать очередной поворот, как какая-то тварь рванула на красный и ударила мою крошку в бок. Сказать, что я разозлился, ничего не сказать. Я уже направился бить морду неудачнику, посмевшему на меня наехать, как сквозь лобовое стекло, успел рассмотреть белое облако, среди которого была женщина. «Ты дура, ты куда прешь? Права купила, а как ездить не узнала?» лилось из меня непроизвольно. Я не смог ее рассмотреть, ведь она приложилась лбом к рулю и, похоже, плакала. Поняв, что она действительно рыдала, я притормозил. «Девушка, вы извините», — пробормотал я, обойдя тачку и пытаясь оценить ущерб. «Он неоценим, ведь я первый день на ней. Она же нулячая. На нее даже городская пыль сесть не успела». Убивался я внутри себя, но сдерживался. Снова вернулся к виновнице. Та продолжала рыдать, но уже в голос. «Вы чего, не такая уж и большая проблема», — решил я ее успокоить. «Починим». Для меня, конечно, была большая потеря, но не доводить же невесту до истерики. «У меня огромная проблема». Все еще не поднимая лица от руля, прорыдала она. Я опешил от того, какая безысходность звучала в ее голосе. «Я могу вам помочь?» — не смог не предложить. Она приподняла лицо от руля, но на меня не смотрела, уставилась куда-то в район груди, пару раз шмыгнула носом. «Да, думаю, сможете. Женитесь на мне!» Выдала она, теперь уже не рыдая, а всхлипывая и пытаясь утереть слезы с лица. «Что?» Еще больше поразился я, словив дежавю. «Притворитесь моим мужем», — произнесла она, уже успокаиваясь. Девушка подняла зареванное лицо выше. Ее огромные светло-голубые глаза уставились на меня. Сперва изучающе, но потом, спустя одно мгновение, в них мелькнуло узнавание. Это была она, та, которая стала моей точкой невозврата, та, которой мне пришлось сделать больно для ее же блага, та, которая все еще снилась мне ночами, та, которой я просто был обязан помочь, о чем бы она ни попросила. Она изменилась за 7 лет. Еще больше расцвела, стала молодой, безумно красивой девушкой, к которой, я уверен, выстраивалась очередь из поклонников. Из чего вдруг ей просить незнакомца притвориться мужем? «Ты?» — наконец шепнула она. «Я», — ответил, пытаясь улыбнуться, но получилась лишь кривая ухмылка. «Я смотрю, у тебя ничего не меняется». Она вдруг резко переменилась в лице, стала собранной и серьезной, из взгляда исчезла тайма. Из взгляда исчезла та мольба, с которой она взглянула на меня сперва. «Извини, у меня страховка есть, давай все оформим. С наличными небольшие трудности и забудь о том, что я просила», — произнесла она, принявшись рыться в бардачке в поисках документов. «Да не волнуйся, сейчас все оформим», — попытался я ее снова успокоить. «Но я и правда могу тебе помочь, я совершенно свободен, ни жены, ни детей, девушки-невесты тоже нет». «Ты ведь не просто так попросила, есть проблемы?» Я надеялся, что она вот так легко мне все выложит, как тогда 7 лет назад, но она повзрослела и больше не хотела доверять мне. Да это и неудивительно, я ведь сам виноват, что потерял ее доверие. «Нет, забудь, давай все оформим и на этом разбежимся, я не планировала встреч с тобой». Последняя фраза больно резанула где-то глубоко в груди. «Как скажешь», — согласился я, не став настаивать. Но это не значило, что я собирался выкинуть из головы нашу новую встречу. Нам ее сама судьба послала. Возможно, так она давала мне шанс все исправить, и я не собирался его терять. Понимал, что не просто будет все вернуть или попробовать начать сначала, но отступать точно не в моих правилах. Я столько думал о ней, вспоминал каждую минуту, проведенную с ней. В тот период моей жизни она была единственным лучиком света, не позволяющим тьме поглотить меня. Я и сейчас все помнил до мелочей. Каждое ее слово, каждое несмелое прикосновение, какими на вкус были ее губы, и как она заставляла меня смеяться. Я все эти годы пытался заглушить боль от расставания. Менял девушек, не запоминая имен и лиц. Но ни одна ни в какое сравнение не шла с моим солнцем. Ее единственную мне хотелось видеть, ощущать ее запах рядом, крепко сжимать в объятиях, привязать к себе навсегда и никогда не отпускать. Я бы хотел исправить все раньше, но боялся последствий. Поэтому пару лет вообще старался о ней не думать, глуша свою тоску по лучшей в мире девушке, в алкоголе, шумных компаниях и теплых объятиях чужих рук. А позже понял, что она не простит. Что бы я ей ни говорил, просто выставит меня вон. Поэтому даже не предпринимал попыток найти ее, Алену, мое солнце, которое сама меня нашла. Теперь я не собирался упускать выпавший мне шанс. Аккуратно зафиксировал все ее данные, в которых значились и номер телефона, и прописка. Несложно будет потом ее найти. Нужно только понять, что ее толкнуло на предложение жениться первому встречному. Может, уже решив эту проблему, будет легче двигаться дальше?